Глава 24. Сайлос. «Кто-то станет повторять глупую фразу, что любовь есть любовь, словно вообще нет никакой разницы», — проговорил тренер Браун. Костер отбрасывал пляшущие тени на его узкое лицо. Семеро мальчиков, что сгрудились вокруг костра, внимательно слушали его слова, но по большей части пытались согреться. Позади нас, где-то в темноте, вырисовывались фигуры наставников. Сегодня была наша первая ночь здесь, после заселения, и осознание, что я совершил ошибку, добровольно приехав сюда, вползало в меня вместе с холодом и наполняло ужасом. «Но ведь различия есть, не так ли?» — произнес тренер. «После полового акта в чреве женщины происходит зачатие ребенка с целью дальнейшего распространения нашего вида. Сам этот факт говорит о том, для чего предназначена физическая близость. Других причин нет!» Я едва сдержался, чтобы не фыркнуть. Что за чушь? Я искренне сомневался, что порноиндустрия существует, чтобы помочь распространению вида. Этот парень Браун казался еще большим глупцом, чем тогда, в нашей гостиной, когда объяснял свою программу. «А как же любовь?» — спросил я. Остальные захихикали, но я поднял подбородок, не сводя решительного взгляда с тренера. «Юный Сайлос желает поделиться с нами мыслями», — спросил он, изучая меня. «Мама говорила, что когда двое любят друг друга, они вступают в половую связь, не только чтобы делать детей». Вокруг раздались судорожные вздохи, за которыми вновь последовали смешки. Никто не боялся. Пока. Тренер снисходительно улыбнулся, ничуть не смущенный. «Без сомнения, она говорила о любви между мужчиной и женщиной». «А если я кого-то люблю?» — спросил я. «Мальчика. Что, если я люблю мальчика?» Остальные парни, сидящие вокруг, замерли. Двигались лишь их глаза, когда они украдкой посматривали друг на друга. Тренер Браун вперил в меня взгляд черных глаз. «Продолжай!» Я ощутил в этом слове обещание опасности. В его взгляде сквозила пустота. Внутри возник первый осколок настоящего страха, но я не мог и не хотел останавливаться. «А если я люблю его смех или забавные шутки? Вдруг мне нравится, что он вежлив с милыми старушками, и его любовь к собакам, и то, как добросовестно он относится к переработке мусора, потому что заботится об окружающей среде?» Я дерзко уставился на него. «Что тогда?» Тренер Браун и глазом не моргнул. «Все эти причины твой мозг придумывает лишь для того, чтобы оправдать половой акт. Но это не любовь». «Вы хотите сказать...» «Я говорю, юный Сайлос», — раздался в ночи голос тренера, твердый и холодный, как у проповедника воскресным утром, «что твое теперешнее состояние вовсе не любовь, лишь похоть, которая искажает все мысли, и неестественное кажется нормальным». Позади меня, под подошвами его сапог, захрустели опавшие листья. Браун обратился к группе. «Я благодарен, что юный Сайлос дополнил наш урок наводящими на размышления вопросами. Поскольку, мальчики, для начала следует осознать, что вы согрешили. Вы грешники в глазах Господа. И только когда поймете это, прочувствуете и убедитесь, что все правда, лишь тогда сможете отыскать свой дальнейший путь». «Вы ведь понимаете, что все правда?» Мальчики закивали. «Время покажет. Однако ясно, что Сайлос не осознает всей правды. Мы ему поможем». Двое наставников рывком подняли меня на ноги и начали стягивать с меня куртку, шапку. Я отбивался, как дикий зверь, пока кулак не сбил меня с ног. А потом меня, раздетого и босого, потащили к каменистому берегу озера в дюжине футов от костра. Тренер Браун поднялся на ноги и велел остальным ребятам сделать то же самое. «Первый шаг на пути каждого грешника начинается с очищения». Вода коснулась моей ступни, и сильная боль, пронзившая тело, поползла вверх по ногам. Наставники, крепко держа за плечи, пихнули меня глубже, и вода поднялась выше. У меня перехватило дыхание. Я дрожал так, что застучали зубы, а кожа в лунном свете казалась бледной, чуть синеватой. «Первый шаг к твоему очищению», — проговорил тренер Браун откуда-то из темноты позади меня. «Первый из многих». Я едва мог дышать, двигаться или думать. Лишь одна паническая мысль все крутилась в больной голове. «Я умру, я умру, я умру». «А после очищения приходит искупление». Судорожно вздохнув, я проснулся. Грудь сдавила, кожа покрылась мурашками, потому что этот холод, проклятый холод, окружал меня повсюду. «Сай!» Вокруг меня в полумраке возникла собственная спальня, и ледяные пальцы озера скользнули прочь, сменившись теплыми сильными руками. «Макс!» Он держался за меня, пытаясь вновь вернуть в безопасность и совершенство прошлой ночи. Я лежал на боку, а Макс обнимал меня, уткнувшись лицом в затылок. Я чувствовал тепло дыхания на своей коже. «Ночной кошмар?» — пробормотал он, обнимая меня крепче. «Еще не рассвело». «Да». Но это был не кошмар. Воспоминание. Все это случилось на самом деле и происходило до сих пор. Я уехал из Чесаны много лет назад, но она осталась в моей плоти и крови. Я носил ее с собой. Все еще ощущал на коже солоноватый запах воды. А он разве... нет? Макс еще крепче прижал меня к себе, защищая. Черт бы побрал то место. Как бы я хотел его стереть. Вырвать из тебя. Он поцеловал меня в шею, в плечо. Если бы смог, я бы так и сделал. Я закрыл глаза, и меня захлестнули тысячи эмоций. И на каждой светилось имя Макса. Я замер, упрямо пытаясь их удержать, воюя с ними так же, как прошлой ночью сражался с Аляской. Потому что я никуда не уехал. Я все еще там, и она прямо здесь. Меня затопило отвращение к себе, и я отстранился от Макса. «Черт!» — прорычал я, садясь. «Черт!» «Эй, Сай!» — произнес Макс тихо и спокойно. «Поговори со мной». «Все это чушь собачья. Я думал, что выбрался, Макс, что все закончилось». Повернувшись к нему спиной, я вылез из теплой постели и дрожащими руками натянул трусы. Я услышал шорох простыней за спиной и включил лампу. Макс прислонился к изголовью кровати, сложив руки на коленях. «Боже, он казался чертовски красивым». И смотрел на меня с любовью, что сквозило в каждой его черточке. Любовью ко мне. Он не может меня любить. Я не могу любить его. Только не так. Потому что этот яд, ледяной яд, будет вечно меня преследовать. «Сай!» — проговорил Макс. Он заметил отразившиеся на моем лице муки, и в голосе его прозвучало беспокойство. «Прошу, скажи, о чем ты думаешь?» «Почему?» – пробормотал я с отчаянием в голосе. Я находился на грани помешательства и не мог сдержаться. «Почему, Макс?» «Потому что я здесь ради тебя», – проговорил он. «Расскажи мне и...» «Нет, я не о том. Почему все это не просто секс? Потрахались и разошлись. Это я бы смог контролировать. Почему должно быть так много...» «Много чего?» «Чувств. Эмоций. Откуда, черт возьми, все это берется? Я чувствую, словно тону. Почему мое сердце...» Я замолчал. Горло сдавило, слезы жалили глаза. «Почему проклятое сердце чувствует себя таким полным? Точнее, переполненным тобой, Макс. В нем так чертовски много тебя!» «И я до смерти страшусь, что оно может расплескаться или разлететься на миллион осколков!» Макс подошел ко мне и, подняв руку, коснулся затылка, зарылся пальцами в волосы. Он, не мигая, встретил мой взгляд. «Эй, посмотри на меня! С ним ничего не случится!» Хрипло проговорил он. «Потому что меньше всего на свете я хочу разбить тебе сердце. Со мной ты в безопасности, Сайлос. Я уже говорил об этом». «Они сказали, что так нельзя», — пробормотал я, стиснув зубы. «Чувствовать подобное». «Они солгали», — произнес Макс, голос его дрожал. «Они лгали, Сайлос. Ты должен это понять». «Да, я понимаю. Но хуже всего, Макс, что это ни черта не меняет. Стоит мне решить, что я освободился, как появляются ночные кошмары, и все пережитые мучения возвращаются вновь. И эта жизнь, моя жизнь, навсегда...» Во взгляде Макса плескались гнев и боль. Он привлек меня ближе, пытаясь стереть ледяной кошмар теплом своего тела. Но только он все равно вернется. Я мог бы потеряться в Максе тысячу раз и даже стать счастливым, но ненадолго. Стылый ужас Аляски все это заберет, вновь и вновь обжигая меня. Макс почувствовал, как я опустил плечи, признавая поражение. Его объятия ослабли, а потом он убрал руки. «Может, мы слишком торопимся? Ты многое вынес, и я...» Он сглотнул. «Мне следовало принять это в расчет». «Мы вовсе не торопились. Все было чудесно. Только я это испортил. Я все порчу». «Точно», — пробормотал я. Отвращение к себе придало новых сил. «Стоило подумать об этом, когда я накинулся на тебя. Поцеловал, пытался войти в тебя как можно скорее». Макс собрал одежду, натянул джинсы. «Посттравматический стресс — это не игрушки. К нему неприменимы правила. Даже если он на какое-то время отступает, травмы, подобные твоей, не исчезают за одну ночь. Но, Сай, не стоит». «Что именно?» «Не позволяет отобрать то, что родилось между нами». Он полностью раскрылся передо мной, обнажая чувства, что слышались в его словах, читались во взгляде. И внутри что-то треснуло. Все вбитое когда-то в Чесане до сих пор жило во мне, пытаясь заморозить все, что я чувствовал к Максу. Холод был щитом, броней. Вот чему нас учили. Макс же снимал ее, оставляя меня слабым и беззащитным. «Все не так», — произнес я. «Я ведь говорил, что у меня чертова куча дел. Слишком многое поставлено на карту. Нужно остановить Милтона, иначе наша фирма растопчет еще тысячи жизней. Как происходит каждую минуту, каждый час, что я сижу здесь, с тобой». Макс на миг закрыл глаза, принимая все сказанное мной. И я еще больше возненавидел себя за то, что причинил ему боль. Открыв глаза, он заговорил тихо и сдержанно. «Если хочешь освободиться от Аляски, Сайлос, ты должен перестать плясать под отцовскую дудку. Чтобы избавиться от стыда, чувства вины и жестокости, что преследуют тебя, в первую очередь начни с человека, который заставил тебя пройти через все это». Он закончил одеваться и собрался уходить. А я пришел в себя. И вцепился в него, прижимая к себе, вдыхая его запах. «Прости», — прошептал я, уткнувшись ему в шею. «Мне очень жаль. Пожалуйста, не уходи. Прости». Я искал его губы, отчаянно желая вернуть последние несколько дней. Чтобы все встало на круги своя. Настоящее, правильное, доброе. Макс поцеловал меня. И искра вновь начала разгораться. Но затем он отстранился и оттолкнул меня. «Я не могу. Мне нужно на работу. И думаю, нам стоит сделать небольшую передышку. Так лучше для нас обоих». Во мне взыграла гордость, и я упрямо вздернул подбородок. «Ладно». Макс не обратил внимания на фальшивую браваду и коснулся моего лица. Он нежно поцеловал меня, стерев с губ холодную усмешку, и я уже вновь готов был умолять его остаться. «Я здесь ради тебя, Сайлос», — проговорил он, — «в полном смысле слова. То, что с тобой сотворили, просто чудовищно. Если ты сможешь из этого выбраться, я буду поддерживать тебя на каждом шагу, но тебе придется бороться». «А что я, по-твоему, делаю? Борюсь за то, чтобы вернуть...» «Я не про фирму. Про тебя. Борись за себя». Он с трудом сглотнул. «Из-за нас». Макс подошел к двери и, взявшись за ручку, помедлил. «Ты не единственный, кто до смерти боится. И не только твое сердце...» Он резко замолчал и стиснул зубы. «Делай то, что должен, но не разбивай мне сердце, Сайлос. Я тебя умоляю. Не нужно». А потом он ушел. На следующий день я почти не вставал с дивана, ожидая, когда Сильвия достав данные из IT-отдела, вновь свяжется со мной. Об этом я тоже солгал Максу. Пока я не получу от нее вестей, мне совершенно нечем заняться. Но ничего не поделать. И я ощущал отсутствие Макса в каждом углу квартиры. На второй день я нашел в себе смелость ему позвонить. «Привет», — грустно ответил он. И настороженно. Боится, что я причиню ему боль. «Прости», — тут же проговорил я. «Мне чертовски жаль». Он вздохнул. «Все в порядке, Сай». «Нет, не в порядке. Я просто...» Я потер рукой глаза. «То, что я пытаюсь сделать. Все это касается не только меня. Мне просто нужно немного времени. Я жду того, что способно помочь, а потом... Мы сможем двигаться дальше, ладно?» Я затаил дыхание. «Ладно», — проговорил он. «Я знаю, это серьезно. Все, что ты пытаешься сделать... И не хочу стоять у тебя на пути. Я сам через это прошел. Тем людям нужна помощь». Глаза обожгло горячими слезами. «Он слишком хорош. Для этого мира и для меня». «Да, конечно. Спасибо». Пробормотал я, и в горле встал ком. Молчание. «Ладно, Сай, ну, поговорим позже». Боже, я не сумел подобрать слов. Таких, которые смогли бы перекинуть мост через пропасть, что я, запаниковав, создал между нами. «Да, поговорим позже», — согласился я. «Ага», — произнес он и положил трубку. «Я его теряю». Я хотел тут же ему перезвонить, но не доверял себе. Не хотелось испортить все еще больше. Я уронил телефон на ковер и продолжил бездельничать, лежа на диване, пока из телевизора доносилась какая-то чушь. Апатия, как я узнал, походила на изголодавшееся животное. Чем больше его кормишь, тем сильнее ему хочется есть. Чем меньше я занимался делами, тем слабее становилось желание их делать. 2 дня спустя я все еще лежал на диване. Я потерял всякое представление о времени. Из офиса не было никаких новостей. Скоро вечеринка, что устраивал отец в честь Хэллоуина. А я так и не связался с Фейт, чтобы попросить меня сопровождать. Надеть костюм будущих мужа и жены, чтобы соблюсти приличие. Зазвонил телефон. Я приглушил ESPN и перевернулся на диване, где лежал, словно слизняк. Примечание. ESPN. Английский ESPN. Американский кабельный спортивный телевизионный канал. Конец примечания. Я схватил мобильник, даже не взглянув на входящий номер. «Макс?» «Это Сильвия», — задыхаясь, проговорила моя помощница. «О, привет!» Я закашлялся. «Ты их достала?» «Достала. Все, что можно. Но Милтон знает». Я резко выпрямился. «Черт! Я думал, айтишники будут помалкивать». «У него везде уши. Черт возьми, Сайлос, эти письма. Я просмотрела немного, но его поступки просто изумляют, а слова... «Думаю, вы что-нибудь найдете. Достаточно, чтобы выставить с работы. А может и создать реальные проблемы. Возможно, даже отправить в тюрьму». Я закусил губу, быстро соображая. Если он доберется до папы первым, все это станет неважно. Или уже добрался. Когда айтишники проболтались? «Не знаю. Но мой друг из управления сказал, что Милтона сегодня не будет». «Твою ж мать!» «Посмотри их все, Сильвия!» Проговорил я, направляясь в ванную. «Если нужно, найми помощников. Худший из них привезешь мне». «Сделаю». Я повесил трубку и, быстро приняв душ, натянул джинсы и толстовку с длинными рукавами. И помчался на парковку. Еще даже не было 8 утра, но гнетущее чувство внутри подсказывало мне, что я уже опоздал. «Вот так», — думал я, стремительно мчась на Астоне из города прямо в поместье. «Возможно, Макс прав. Я улажу все с папой и стану свободным». Словно в ледяном кошмаре, что вызывает дрожь, вцепился в меня в ночи. Я шагнул в дом и пробудил спящих демонов. По коже пробежал холодок. «Пошли к черту!» Пробормотал я, быстро шагая через весь дом к папиным комнатам. Я опоздал. Стивен Милтон сидел на стуле рядом с кроватью. На коленях у отца лежал ноутбук. Стивен, празднуя победу, безмятежно улыбнулся. Взглянув на меня, отец лишь качнул головой. И воды озера обрушились на меня, погружая в стылые глубины. Он знает. «Боюсь, Сайлос, «Нам придется отправить тебя обратно!» Я резко вскинул голову, сердце бешено заколотилось в груди, и меня охватил ужас, казалось, добравшийся до нервных окончаний. «Что ты сказал?» Отец поджал губы. «Я сказал, что, к сожалению, разговора нам не избежать». Я судорожно вздохнул и попытался взять себя в руки. Меня накрыла волна тошноты, хотя гнев так же быстро ее разогнал. В фотографиях общественности Сиэтла не было ничего постыдного. Совсем ничего. Я прошел по комнате, мельком взглянув на находившегося там медбрата, и возблагодарил всех богов во вселенной, что это оказался Дейл, не Макс. Я бросил на него ледяной взгляд, и он поспешно вышел, бормоча что-то насчет кофе. «Как я уже сказал, — пробубнил Милтон, — общественность Сиэтла — весьма продуктивный блог, у которого тысячи подписчиков. Их статьи зачастую публикуются в социальных сетях и других интернет-изданиях». «Этой статье уже несколько недель», — равнодушно произнес Эдвард. В его тоне не слышалось даже намека на эмоции. «Ну да», — проговорил Милтон, — «если бы я знал, то раньше обратил бы ваше внимание». «Что за чушь?» — обретая голос, вмешался я. Каждое вылетавшее изо рта слово дышало холодом. «Я обнаружил доказательства того, что Стивену плевать на наши интересы и на потребности клиентов, а он угрожал показать это тебе?» Я пренебрежительно махнул рукой в сторону ноутбука. «Если я продолжу копать дальше, что я и сделал?» «И что же это значит?» — медленно спросил Эдвард. «Ты и Максвелл?» Услышав слова отца, я стиснул зубы. Страх и стыд, что постоянно преследовали меня с самой маминой смерти, никуда не делись, притаившись здесь, в этой комнате, целые и невредимые. Я с трудом сглотнул. «У Макса медицинское образование, и во время работы в отделении скорой помощи он приобрел опыт лечения жертв передозировки. Я показал ему предварительные данные о чрезмерном назначении Окси-Про и спросил совета. Вот и все». «Да». «Вот и все», — подумал я, и этими тремя словами словно перечеркнул все, что между нами произошло. В комнате повисло молчание. Отец пристально разглядывал меня, выискивая признаки слабости. Милтон кашлянул в кулак. «Должен сказать, что содержащиеся в статье намеки, не говоря уж о самих фотографиях, указывают на довольно личные отношения». «Не ваше гребаное дело», — резко бросил я. «Кого заботят сплетни в бульварной прессе? А фотографии? С дюжину скучных снимков, на которых мы болтали, жевали или чесали задницы. С помощью их ведь не получится сляпать какую-нибудь историю, правда?» Милтон, заикаясь, что-то забормотал. Отец переводил взгляд с меня на Стивена и обратно, что-то изучая, прикидывая. «А где те сногсшибательные документы касательно Стивена?» — спросил он меня. Тут пришла моя очередь заикаться. «Их собирают». «Более того», — произнес Милтон, вновь обретая спокойствие, «злоупотребив должностью исполнительного директора, Сайлос осмелился проникнуть на сервер, где я хранил секретные служебные записки и электронные письма компании, касающиеся наших стратегий маркетинга». «Они не секретные. Это собственность компании», — проговорил отец. Стараясь не привлекать внимания, я облегченно выдохнул. «Однако», — продолжал он, — «мне надоел этот разговор, Сайлос. Меня не интересуют ни твои попытки найти компромат на Стивена, ни обсуждение устоявшихся методов работы компании. А всего лишь потому, что тебя волнует горстка наркоманов, применявших не по назначению наше лекарство. Что же касается мистера Кауфмана, его сейчас же уволят». Я пораженно взглянул на отца. «Что? Почему? Он не сделал ничего плохого». «Его контракт — это наем по желанию». Примечание «наем по желанию» — принцип трудовых отношений в США, который означает, что трудовой договор может быть расторгнут работодателем или работником в любое время, по любой причине или даже без объяснения причины. Конец примечания. «Так что объяснение ни к чему. Тем не менее...» Он сложил руки на животе. «Я же не могу нарушать законы государства касательно дискриминации по расовому признаку, религии или сексуальной ориентации. Если думаешь, что Макс найдет основания подать в суд за незаконное увольнение, разумнее мне об этом сказать». Он сверлил меня взглядом. «Хочешь мне что-нибудь сообщить?» Повисла гнетущая тишина, и я затаил дыхание. Все тело напряглось, ожидая, что я последую совету Макса и буду бороться за нас. И за себя. Или хотя бы просто скажу. «Да, я хочу кое-что сообщить. Макс со мной, а я с ним, и он для меня. Все». Я открыл рот, чтобы произнести эти слова, и увидел ведущие в никуда лестницы. Двери, что открывались в кирпичные стены. Милтон, отправляющий Оксипро в Индонезию, в Азию, по всему миру. «Прости, Макс, нужно еще немного времени». «Нет», — проговорил я, глядя перед собой. Голос казался холодным, словно лед. «Мне нечего сказать».